— ответил доктор Фелпс. Но затем, взглянув на распухший нос Беннета, добавил: «Но я бы, пожалуй, не устоял перед искушением его ранить». По имеющимся сведениям, Мэя отвезли в дом его дяди в Мэриленде, где врач очень быстро залечил его рану. Беннет со спутниками остановились в близлежащем отеле и заказали несколько кувшинов пива. В Геральт написать о дуэли было нельзя, но несколько заметок появилось в «Нью-Йорк Таймс». В одной из них радостно сообщалось, что вопрос разрешился полюбовно, и обе стороны покинули место дуэли в приподнятом настроении, довольные, что кровавой трагедии удалось избежать. Никто из противников, замечала «Таймс», не получил серьезных повреждений и не лишился ни жизни, ни здоровья, ни присутствия духа. Столкновение Беннета и Мэя называют последней официальной дуэлью на территории Соединенных Штатов. Такое заявление кажется несколько натянутым, однако она точно стала одной из последних дуэлей в США. И, учитывая социальный статус противников, привлекла внимание обывателей как в Америке, так и по всему миру. Инцидент расследовали правоохранительные органы нескольких штатов. Однако они не нашли достаточных оснований для выдвижения обвинений. Все свидетели дуэли хранили обет молчания. Доктор Фелпс даже отсидел за решеткой за отказ давать показания большому жюри, созванному окружным прокурором Нью-Йорка. В надежде преуменьшить значение дуэли и тем самым сбить обвинителей со следа, представители обеих сторон сообщили прессе, что Мэй вообще не был ранен, и эта история закрепилась в общественном сознании. И все же, вернувшись в Нью-Йорк, Беннет обнаружил, что его конфуз в доме Мэев до сих пор не забыт и не прощен, а последовавшая за ним дуэль лишь добавила противоправности его вопиющему социальному проступку. Он стал такой же персоной нон-грата, которой когда-то являлся его отец, хотя и по другим причинам. Обитатели Пятой Авеню решили, что у них нет желания развлекать человека, которого, очевидно, в свое время не приучили к лотку, как выразился один из биографов Беннета. Реакция Беннета на этот остракизм оказалась весьма любопытной. Однако, возможно, это было лишь очередным проявлением его эксцентричности. Раз уж семейство Мэев теперь воротило от него нос, нью-йоркское общество его отвергало, а окружной прокурор был решительно настроен засадить его в тюрьму, Беннет вознамерился сжечь все мосты и навсегда покинуть Нью-Йорк. Подобно своей матери, которая когда-то увезла из этого города его самого и Жанетту, он решил оставить свою американскую жизнь и отправиться в Париж. Ему не хотелось иметь ничего общего с городом, воспетым в названии его газеты. Руководить этой бизнес-империей можно было и из-за океана, ежедневно связывая с редакторами и передавая все свои экстравагантные желания посредством непомерно дорогих трансатлантических кабелей. Нельзя сказать, что таким образом Беннет изгонял себя из Нью-Йорка, написал впоследствии его биограф. Скорее, это Нью-Йорк навсегда изгонялся из его мира. В середине января он незамеченным пришел на пристань и поднялся на борт парохода, следующего во французский Гавр. Вскоре он обосновался в Париже, в великолепной квартире прекрасной эпохи, на Елисейских полях. Но вскоре он услышал от друзей, что Фредерик Мэй приехал во Францию, не оставляя надежды отомстить за поруганную честь своей сестры. Боясь внезапного нападения, Беннет заказал некий сверкающий панцирь, плотную кольчугу, которую долго носил под одеждой. Наконец, обезумев от напряжения и устав носить тяжелую и жаркую броню, он отправил друзей встретиться с Мэем и выяснить его планы. Один из близких парижских знакомых Беннета впоследствии написал: «Мистер Мэй заявил, что не собирается никого убивать, поэтому ДГБ с великим облегчением снял свой панцирь». Некоторое время у Беннета была русская любовница, которая звалась мадам А и считалась самой неприветливой женщиной французского общества. Беннет не восстановил отношений с Кэролайн Мэй и большую часть жизни оставался холостяком. Жить в Нью-Йорк он так и не вернулся.